Земский врач, доктор медицины Гордей Игнатьевич Клёстов уже кончал прием амбулаторных больных, когда Самоплясов вошел в амбулаторию. Амбулатория была небольшая комната при квартире фельдшера с низким потолком, оклеенным глянцевой белой бумагой, даже с неоштукатуренными стенами, обитыми картоном, на которые были наклеены обои и покатым от ветхости дому полом, когда-то крашеным, но не только обтертым, но даже выбитым сапогами с гвоздями посещающих амбулаторию больных. Грязь, занесенная больными с улицы, комками лежала на половицах. Было темно от маленьких окон, даже о малейшей гигиене не могло быть речи. В амбулатории осталось только двое больных. Сидел мужик с обвязанной тряпицей рукой, и баба показывала доктору Клёстову грудного ребенка. Доктор Клёстов в белом коленкоровом халате внимательно осматривал ребенка в грязных вонючих пеленках. Около него в таком же халате суетился фельдшер, губастый и носастый еврейского типа пожилой человек. «Что это? Мак? Я вижу зернышки мака. Зачем же ты ребенка маком поишь?» — возмущался доктор. «А чтоб не блажил и спал лучше», — невозмутимо отвечала баба. «Соседка посоветовала». «Не сметь этого делать, не сметь, мак — яд для ребенка». «Какой же яд, барин, если мы его едим?» «Ну, пожалуйста, не рассуждай. Вот я сейчас дам лекарство, и будешь давать его по половине чайной ложечки ребенку, но не больше полуложечки». «Мазать? Пить, пить, внутро, 3 раза в день, на заре, утром, в обед и на ночь, а животик оберни ему чем-нибудь теплым. Овчинка есть, так овчинкой, а нет, фланелькой или чем-нибудь шерстяным, да в 2 раза сложишь и обвяжи потом». Доктор сказал фельдшеру латинское название лекарства и крикнул: «Следующий!» К столу, около которого находился доктор, приблизился мужик с больной рукой и стал развязывать тряпицу. «Грязно держишь, грязно. Я ведь сказал тебе, чтоб тряпица всегда была чистая», — говорил доктор. «Да ведь не напасешься, ваша милость», — отвечал мужик. Войдя в амбулаторию, Самоплясов, дабы не мешать доктору, стоял в дверях и внимательно следил за доктором и рассматривал его. Доктор Клёстов был пожилой человек небольшого роста, лысый, с заметной сединой на голове и в бороде, в очках, с русским носом луковицей. Повернув голову к дверям и видя, что кто-то стоит у косяка, он воскликнул: «Еще есть кто-то? Послушайте, зачем же вы опаздываете? Ведь у меня прием только до часу». «Это я, Гордей Игнатьич», — откликнулся Самоплясов. «Я не больной». «Кто вы?» — задал вопрос доктор, плохо видя его через очки. «Я капитон Самоплясов, но жду своего термина, пока вы освободитесь». «А, капитоша! Очень рад, здравствуй, с приездом. Я слышал, что ты приехал, и полчаса тому назад рассчитывал уже быть у тебя, да вот больные одолели. За этим и зашел к вам, Гордей Игнатьич, чтобы тащить вас ко мне пообедать. Спасибо, голубь, спасибо. Сейчас вот я кончу прием и с тобой расцелуюсь. Садись, подожди». Самоплясов присел на лавку. Вскоре доктор кончил осмотр руки мужика, велел фельдшеру промыть рану, засыпать ее йодоформом, сбросил с себя халат и, очутившись в черной пиджачной паре, подошел с сияющим лицом к Самоплясову. «Здравствуй, друг Капитоша, здравствуй! С приездом тебя! С получением наследства! Я слышал, что ты богач теперь стал!» — говорил доктор и поцеловал молодого человека. «Надолго приехал!» «Да как поживется, Гордей Иванович! Папашеньку покойника хочу здесь помянуть!» «Да порошу на зайца хочу справить. Вот, собирайтесь, походим и погуляем». «Да, да, по первой порошей на зайца лучше охота», — проговорил доктор, закуривая папиросу. «Кроме того, облаву в лесу хочу устроить на господский манер», — сказал Самоплясов. «Ну, это уж действительно по-барски», — согласился доктор и прибавил. «Впрочем, ты теперь богатый человек, можешь ворочить капиталами. В чужих руках всегда куз бывает велик, Гордей Игнатьич, а если есть достатки какие, то отчего ж не побаловать себя?» «Это ты верно, это ты правильно», — согласился доктор. «Хуже на своих достатках лежать, как собака на сене. Какой ты франт, Капитоша, какой на тебе тулупчик аховый». «Для здешней деревенской жизни справился, чтобы на охоту ходить, а в Петербурге после смерти папашеньки Я ударился вовсю, нашил себе одежи по последней моде и даже во фраке хожу. Теперь уж никто не скажет, Гордей Игнатьич, что я не цивилизованный человек. Конечно, папенька при жизни много по одежи мешали. Да ведь цивилизация не в одежи, Капитоша, перебил его доктор. Знаю, с Гордей Игнатьич, но и одежа тоже. В Петербурге по платью встречают, по уму провожают. А для разного домашнего образования и чтоб все светские порядки знать, как и что, потому и к чему идет, я взял себе барина для компании и образования». Доктор выпучил глаза от удивления. «Какого барина?» – спросил он. «Барин он прогорелый-с. Когда-то в военной службе служил, большие капиталы пробросал, всякие порядки и что потому следует, он в лучшем виде знает. Вот пойдем ко мне, так я вас с ним познакомлю». «Это ты, Капитоша, напрасно делаешь», — покачал головой доктор. «Да, пожалуй, что и так, доктор. Потому он оказался беспокойный человек, и характер у него очень строгий. Ну уж ничего не поделаешь, коли пригласил», — отвечал Самоплясов. «Впрочем, может, статься, я его и спущу с Богом по морозцу отсюда. Ну, дам ему отступного, что ли», — прибавил он. Доктор, наскоро вымыв руки, начал надевать на себя пальто с бараньим воротником и, улыбаясь, говорил: «Пойдем, Капитоша, к тебе пойдем, посмотрим, какого ты такого барина пригласил себе для образования. Кажется, что уж на первых даже порах ты наглупил среди твоего богатства. Ах, Капитоша, Капитоша! Очень может быть, Гордей Игнатьич, но ведь по своим понятиям я соображал, что так будет лучше», — отвечал Самоплясов. «Прощайте, Христофоров, я ухожу», — сказал фельдшеру доктор. «А ямщику скажите, чтобы он лошадей часа через два подал к Самоплясовым. Я там буду». «Слушаюсь». Доктор хотел уходить из амбулатории, но Самоплясов остановил его. «Позвольте, доктор, надо и с фельдшером Герасимом Ермолаевичем поздоровкаться», — сказал он. Подошел к фельдшеру и протянул ему руку. «Идемте, Гордей Игнатьич», — обратился он к доктору. И они стали выходить на улицу. Вход в комнаты Самоплясова был один, через кухню. Ведя доктора Клёстова по лестнице, Самоплясов говорил: «Теперь почаще наезжать буду сюда из Питера. Так надо будет вторую лестницу сделать, парадную, чтобы чистый вход был. Крылечко крытое с улицы, с петушками, разными птицами. И стекла цветные, думаю, вставить. Совсем особый вид и вкус будет». «Ого, Капитоша, как ты рассуждаешь», — кряхтел доктор, взбираясь по лестнице. «А прежде ничего этого не замечал и всем доволен был». «Да ведь папенька-покойник человек серый был и незамечающий. Так замечай или не замечай, в те поры все равно ничего бы не вышло». «Пожалуйте, Гордей Игнатьич», — распахнул Самоплясов перед доктором дверь, обитую рогожей, и тут же прибавил: «И дверь эту надо приказать сукном или клеенкой обить вместо рогожи, а то безобразие». В кухне Колодкин украшал блюдо шофруа фигурками, вырезанными из кореньев. Самоплясов обратился к нему и сказал: «Ну, мажордом, поторапливайся, да подавай обедать, я гостя почетного привел». «Извольте прежде закусывать, я легкий гордевр подал», — отвечал Колодкин, — «а обед вслед за сим». «Ого, как ты нынче кутишь, Капитоша! Да у тебя даже повар!» — проговорил доктор, сбрасывая с себя пальто на руки встретившей их Соломониды Сергеевны, и поздоровался с ней. «Не повар, а мажордом-с. Не для одной стряпни, а для всего обихода его взял из Петербурга», — поправил доктора Самоплясов. «Ах, даже из Петербурга! И можно даже так сказать, доктор, что знаменитость. Позвольте вам рекомендовать Калина Колодкин. Все по графам жил, на охоте, все в походных кухнях при них стряпал. Вот я и подцепил его. Своего дела искусник, уму помраченье, но один грех — заливает за галстук по временам», — шепнул он доктору. «Не узнаю тебя, Капитоша, не узнаю», — бормотал доктор. «Но прежде всего ты мне дай помыться, а то в амбулатории-то ты меня заторопил, а я и не умылся настоящим манером, только руки. Пожалуйте, Гордей Игнатьич. Из Петербурга на сей предмет особый складной умывальник привезли. Ведь прежде здесь из простого рукомойника над грязным ушатом умывались. А я уж как начал полировку, так все одно к одному, есть и одеколон». И Самоплясов привел доктора к себе в спальню, где стоял умывальник. Над умывальником висело зеркало, а на зеркале было перекинуто полотенце с красными вышитыми концами. Доктор умывался и говорил: «Ты, Капитоша, только поменьше полировкой-то хвастайся. Да и вообще, прости, что я тебе это говорю,

Я даже люблю Взорова. Вот барин, у кого стихов-то в башке понасажено, — отнес он к Холмогорову. И стихи все самые, что ни на есть, скоромные. И к чему угодно у него стихи и прибаутки. Так и садит, да ведь к месту. «Циник», — процедил сквозь зубы доктор про писаря, — «и бессмысленный циник». Зато, Гордей Игнатьич, охота через него удастся. Здешние бабы и мужики неохотно идут на облаву, избаловавшись, а он пошлет соцкого и сгонит, — сказал учитель. А капитан Карпыч уж от своих щедрот даст по 30 или 40 копеек. Он и егеря Пафнутьева подсобит, а у того и рог есть. «Рог-то и мы с собой привезли», — похвастался Самоплясов. Он отправился к себе в спальню и затрубил в медный охотничий рог, а затем послышались звуки трещотки. Очевидно, все это ему нравилось, было для него вновь и тешило его. «Совсем ребенок, совсем мальчишка», — презрительно усмехнулся Холмогоров, подергивая свои усы. «Всякая музыка у нас есть, все с собой привезли», — похвастался Самоплясов, выходя из спальни, и пустил в ход граммофон, который тотчас запел задавленным хриплым голосом какой-то цыганский романс. В это время вошел священник, отец Иов. «Трапезуете?» — спросил он, держа левую руку на желудке, а правой поправляя волосы. «Я тоже зашел насчет трапезы поговорить, да только поминальной. Милости просим, батюшка, пожалуйте. Не садимся за стол и ждем вас. Вот сюда прошу присесть», — предлагал Самоплясов и поставил ему стул. «Да насчет этой-то трапезы вы меня оставьте. Я уж дома похлебал и подзакусил. А вот поминальная-то трапеза за упокой вашего папаши», — продолжал священник. «Меня сейчас волосной старшина наш Распоркин надоумил, ведь трапезу-то для здешней родни будете устраивать, а родни у вас уйма. Все объявятся роднёй, так предлагает он вам волосное правление. Там храминка о 6 окнах, там и земский судит, там мы и чтения христианские устраивали». «Ну что ж, чего бы еще лучше, спасибо Распоркину», — сказал Самоплясов. «Стол я дам. У нас имеются при церкви для освящения куличей в Пасху доски и козлы. Мы их вокруг церкви ставим. Прекрасно и благообразно выйдет». «Отлично, отлично. И вам большое спасибо, батюшка. Какой вы хлопотун». «Да ведь для своих же. А вас я считаю все равно, что родным. Ведь мальчиком махоньким ко мне бегали». «Теперь покрыть, ежели столы на манер скатерок, так у моей попади холсты найдутся. Вымойте и потом возвратите», — развивал свою мысль отец Иов, наскоро выпив водки и отправляя себе в рот соленые закуски. «Холстов-то и у нас, пожалуй, хватит. Чего вы беспокоитесь? Надо будет только у тетеньки Соломониды Сергеевны спросить», — говорил Самоплясов. «Холстов у нас хоть отбавляй», — откликнулась из-за дверей тетка, помогавшая Колодкину подавать на стол и, очевидно, прислушивавшаяся к разговору. «Вот только разве насчет посуды? Нельзя же им хорошие тарелки и миски давать, перебьют». Отец Иов хоть и сказал, что дома хлебал и подзакусывал, но пил и ел с большим аппетитом, чокаясь с учителем. «Насчет посуды я обдумал», — продолжал он, прожевывая кусок и садясь за обеденный стол. «Посуда — плевое дело. Глиняных чашек и ложек для щей вы наберете у лавочника Василия Иванова-Молочаева. Ну и стаканов или кружек. А ножей и вилок им не надо. Зачем ножи и вилки? Ведь в сущности им главное вино и пиво при поминовении». «А остальное неужели ни во что не ценят?» — засмеялся Холмогоров, взяв со стола с закуской сыр и отрезая себе кусок. «Право, не ценят. Здесь такой народ, да и везде он одинаков», — отвечал отец Иов. «Помянуть по-ихнему, выпить, и остального не надо, пожалуй, ведь пирог, щи и кисель. Других разносолов, я думаю, капитан Карпыч не будет им делать. Ну, кутья. А для всего этого и деревянных ложек довольно. Вилки для простого народа — руки, а пить так он из берестяного стакана склонен». Колодкин во всем белом, в куртке, переднике и колпаке, делал все по-ресторанному. Он принес к столу кастрюльку, обернутую полотенцем, и тут же при обедающих разливал в бульонные чашки борщок, а тетка Соломонида Сергеевна подавала их каждому и предлагала дьябли на тарелке. «Но только из-за храминки-то в волосном придется вам, многоуважаемый старшину Распоркина, пригласить на поминовенье-то», — обратился отец Иов к Самоплясову. «Всенепременно, как же иначе? Старшина», — отвечал Самоплясов.